Мои первые детские воспоминания связаны с остроносыми кораблями Тостика Лотбрага, с морскими битвами и пиршественным залом Бруннанбура, в те дни, когда наши корабли отдыхали на берегу замерзшего фьорда. Я ведь стал кравчим Тостига. И вот одно из самых ранних воспоминаний моего детства с черепом Гутлафа, наполненным до краев вином, я ковыляю туда, где во главе стола восседает Тостик, и от его зычного крика дрожат стропила. Все они там, обезумев от вина, вопили и стучали кулаками. А мне казалось, что так оно и должно быть, ибо другой жизни я не ведал. Все они легко приходили в ярость и тотчас хватались за оружие. Мысли их были свирепы, и они свирепо пожирали пищу, и свирепо тянули мед и вино. И я рос таким же, как они. Да и как я мог расти иным, когда я подавал кубки бражникам, орущим во всю глотку, и скальдам, поющим о Хьяле и об отважном Хогне, и о золоте Нифлунгов, и о мести Гудрун, которая дала Атли съесть сердце его и своих детей. А в это время в яростной драке крушились скамьи, раздирались занавеси, похищенные на южных берегах, и на пиршественные столы падали убитые. Золото Нифлунгов. Лондон вспоминает о цикле героических песен о Нифлунгах, который входит в так называемую «Старшую Эдду», великий памятник древнеисландского эпоса, дошедший до нас в записях XII века. Песни о Нифлунгах в конечном счете связаны с историческими событиями V века, гибелью Бургундского королевства под ударами гуннского нашествия. О да, и мне тоже была знакома такая ярость. Ей меня хорошо обучили в этой школе. Мне было всего 8 лет, когда я показал свои когти на пирушке в Бруннабурге, устроенной в честь наших гостей ютов, которые приплыли к нам как друзья на 3 длинных кораблях во главе с эрлом Агардом. Я стоял за плечом Тостига Лотбрага, держа в руках череп Гутлафа, над которым поднимался ароматный пар от горячего пряного вина. Я ждал, когда Тостик кончит поносить северных датчан. Но он не умолкал. Я все ждал, пока, наконец, переведя дыхание, он не стал поносить женщин северной Дани. И тут я вспомнил мою мать, и багровая ярость заслала мне глаза. Я ударил его черепом Гутлафа, вылив на него все вино, и оно ослепило его и жестоко обожгло. И когда он, ничего не видя, закружился на месте, пытаясь схватить меня и размахивая своими огромными ручищами наугад, я подскочил к нему и 3 вонзил в него кинжал, в живот, в бедро и в ягодицу, ибо не мог достать выше. И тут эрл Агард обнажил свой меч, а за ним обнажили мечи и все его юты, и он закричал: «Храбрый медвежонок! Клянусь Одином, он достоин честного боя!» И под гулкой кровли Бруннанбура, задыхающийся от ярости мальчишка кравчий из северной Дании, вступил в схватку с могучим Лотбрагом. Один удар, и мое бездыханное тело покатилось по столу, сметая с него чаши и кубки, а Лотбраг крикнул: «Вышвырните его вон! Бросьте его псам!» Но эрл не пожелал этого и, хлопнув Лотбрага по плечу, попросил подарить меня ему в знак дружбы. И вот когда лед в фьордах растаял, я поплыл на юг на корабле эрла Агарда. Он сделал меня своим кравчем и оруженосцем и дал мне имя Рагнар Лотбраг. Владения Агарда граничили с землей фризов.